Олег, они должны быть уверены, что те болезни, что они рассматривают в качестве оружия, действуют на нас. Ведь за сотню лет, по идее, мы могли выработать иммунитет и, значит, та же сибирская язва, что они предполагали использовать против Советского Союза, может против нас и не сработать. Олег прищурил глаза, как бы прицеливаясь, быстро прокачивая ситуацию, и тут же делая вывод. Яп или их союзники должны были провести испытания на ком-то из наших, чтобы быть уверенными в эффективности штаммов против пришельцев из будущего. Про антибиотики, намного более мощные, нежели пенициллин, они уж точно все в курсе. Вот, значит, срочно звони медикам и узнавай, заболевал ли кто из наших, да и из местных за последнее время какой-либо заразной экзотикой. Я почему-то уверен, что, да, но это списали на местные условия, и, скорее всего, именно это стало сигналом на начало глобальной операции против нас и Советского Союза. Отключив систему блокировки прослушки и сняв наушники, Дегтярев тут же взялся за радиостанцию и связался с усадьбой, дав задание срочно сделать выборку по медицинским случаям среди переселенцев из будущего. Олег долго переговаривался со штабом по защищенной связи, и потому как его лицо вытянулось, я понял, что новости не очень, и мы действительно копали в нужном направлении. «Санька, стоп-колонна», — дал команду Артемьеву, который давно прислушивался к разговору и сам прекрасно понимал, что происходит, поэтому четко связался с машинами охраны. Колонна замерла, и тренированные бойцы охраны высыпали на улицу, четко перекрывая все подходы к замершим машинам и беря на контроль возможные точки, с которых по нам могут открыть огонь. Несколько мгновений к ним присоединились бойцы охранного подразделения специального полка НКВД. Немногочисленные прохожие с удивлением рассматривали развернувшуюся картину необычных боевых машин, но присутствие суровых сотрудников НКВД не располагало к дополнительному интересу. Мы опять нацепили наушники и ларингофоны, чтоб пообщаться, так сказать, без лишних ушей. «Ну что, Олег, угадали?» Дегтярев поджал губы и чуть скривился. «Угу, было несколько не совсем обычных случаев заболевания сибирской язвой и бубонной чумой, и все на Дальнем Востоке. Летальных случаев не зафиксировано, так как наши медики сразу сработали быстро и четко, но страдал в основном молодняк, и вот что интересно, подборка больных уж очень интересная. Поясни, двое разнорабочих на танкоремонтном предприятии, молодой и пожилой, девочка-лаборант, пожилая женщина-библиотекарь, инженер, боец спецназа, даже офицер из летунов. Летунов, я удивленно поднял брови. Летчики у нас вообще считались отдельной кастой неприкасаемых и защищались в первую очередь, а тут такой вот поворот, но Олег поправился. Капитан из службы аэродромного обеспечения. Все равно, нехорошо. И что дальше? Тебе это ничего не напоминает? Я невесело ухмыльнулся, понимая, куда ведет Олег. Тестирование на разных социальных группах и возрастах. Вот-вот, то, что случаи были разрозненными и раскиданными по достаточно большому ареалу, что и не вызвало особого интереса ни у нас, ни у медиков. Ну а вот в таком разрезе, если посмотреть, все становится уж очень интересным. Вопрос в другом, что будем делать с этой фигней? В случае, если по нам начнут работать бактериологическим оружием, мы, конечно, отобьемся, практика есть, вот только все меры безопасности существенно снизят и нашу скорость реакции, и соответственно боевой потенциал. Ну а представь, каково перебрасывать войска через порталы, при условии, что будет велика вероятность целые войсковые соединения заражать бубонной чумой или сибирской язвой. Какой-нибудь козел разобьет банку с зараженными блохами и задолбаемся потом лечиться и блох вычухивать. Ну это полбеды, а то, что вся система подпространственных переходов будет полностью дискредитирована, это будет очень серьезным ударом. И когда это станет понятно, тут же снова нарисуются фрицы, чтоб закончить начатое, на наконец-то заполучить наши земли и рабов славян, и плевать они будут на наши орбитальные бомбардировки. Да, картинку ты нарисовал грустную, но как ни странно очень близкую к реальности. Что будем делать, Серега? Это серьезный попадос, тут нужно подходить системно и вломить так, чтоб супостаты даже во сне боялись бы на нас косо смотреть. Остается одно, звонить Сталину и устраивать вторую серию сегодняшнего заседания ХКО. Тут без вариантов, да и тебя возьму с собой, будешь там играть роль отмороженного спецназовца, периодически лязгая клыками в предвкушении близкой драки. Олег сразу понял мою идею. Хочешь размазать общее внимание в момент принятия стратегического решения? Именно. Они и так меня одного специально ввели в ХКО, чтобы давить толпой, периодически меняя авторитетных давильщиков, а так ты их поотвлекаешь. Пора и нам немного переходить в атаку и показывать зубы. Сняв наушники и отключив вредно визжащий прибор, я взял трубку дуплексной радиостанции с системой шифрования и вызвал через коммутатор приемную Сталина. Поскребышев, что удивительно, практически сразу меня соединил Илья. Через несколько секунд услышал в трубке узнаваемый голос, в котором проскакивал характерный акцент, что говорило о серьезном напряжении говорящего. «Добрый вечер, Сергей Иванович. Мне уже доложили компетентные товарищи, что вы не поехали в усадьбу, а остановились на улице и проводите какое-то совещание со своим другом. Видимо, достигли каких-то результатов?» «Да, товарищ Сталин, и по этому поводу хотелось бы снова и срочно собрать Государственный комитет обороны». Я сидел и молча слушал тихое шипение и далекое потрескивание в трубке, так называемый электронный шум, пока абонент на том конце провода, если так можно сказать про многоуровневую зашифрованную систему связи, размышлял над моими словами и принимал решение. «Хорошо, Сергей Иванович, возвращайтесь», — раздался громкий и четкий голос Сталина, причем с трудом поборол наваждение, как будто собеседник находился рядом. «Если вы не против, я буду не один, конечно, с соблюдением всех мер безопасности». В трубке я явственно услышал легкий смешок. «Берите вашего друга. Мне давно хотелось на него посмотреть, много про хорошего слышал от уважаемых людей». Прошло 3 часа, и вот мы с Дегтяревым сидим на жестком кожаном диване в приемной Сталина в ожидании подъезда членов ХКО, которые после окончания сегодняшнего совещания уже успели разъехаться, и собрать их снова было весьма непростым делом. Пока было время, Поскребышев, вызвав сопровождающего, отправил нас с Олегом в столовую, где мы вполне неплохо перекусили и вернулись снова в приемную, и, попивая чай, ждали начала заседания. При этом Сталин явно не прекращал работать, и к нему на прием постоянно приходили многочисленные посетители, некоторых из которых я узнавал по историческим фотографиям. Действительно легендарное время. Тот же Грабин, конструктор ЗИС-3, пробегая мимо меня, тоже узнал, а так как он давно был допущен к информации о пришельцах из будущего, кивнул головой, показывая расположение и уважение, что от такого своенравного человека было очень серьезным знаком. Но время шло. Вот пришел Берия, и, поздоровавшись со мной, и с Олегом, сел рядом. Тут же появился Молотов, а за ним с интервалом так минут в 5 в приемную зашли Шапошников с Жуковым. После появления военных, видимо, получив сигнал, Поскребышев встал и четко проговорил: «Товарищ Сталин ждет вас, проходите». Мы прошли в кабинет, расселись так же, как и несколько часов назад, только рядом со мной теперь примостился Дегтярев, в своем видавшем виды боевом камуфляже, ярко выделяющийся среди государственных и военных деятелей. На улице уже был поздний вечер и зимняя чернота за окнами, подкрепленная не слишком яркими электролампами в кабинете Верховного, добавляла определенного негатива в состоянии собравшихся людей. Да и причина была весьма серьезная. Сталин, выглядевший очень уставшим, чуть растягивая слова, заговорил: «Товарищи, как вы все знаете, Сергей Иванович несколько часов назад связался со мной и попросил собрать экстренное заседание ХКО. Думаю, для этого есть особые причины, поэтому мы не будем тянуть время и дадим сразу слово генералу Аргулову». Как только он закончил свою короткую речь, как бы в подтверждение его слов гулко ударили большие напольные часы в искусно украшенном и лакированном деревянном корпусе. И я, да и все остальные на мгновение отвлеклись на это звуковое сопровождение, бросив взгляды на произведения искусств неизвестных мастеров, показывающие 11 часов вечера. Не делая театральных пауз и не фиксируя смысловые якоря своего доклада, выделяемые интонацией, я быстро изложил наши с Олегом предположения и то, как мы начали искать факты, что накопали и к каким пришли выводам, особенно акцентировав внимание на тех проблемах, которые мы можем получить, если противнику удастся заразить переходные камеры пространственно-временных порталов. Когда я закончил, в кабинете наступила тишина, а Сталин, чуть откинувшись на спинку кресла, прищурив глаза, смотрел на меня. Он понимал, что я не шучу и не пугаю. «Все выглядит логично, Сергей Иванович. Я читал в вашей аналитической справке про японский отряд 731, который занимается разработкой биологического оружия». «Так точно, товарищ Сталин. Именно японцы из этого отряда провели полевые испытания в Китае, засыпав большой город блохами, инфицированными возбудителями бубонной чумы. В этом направлении они продвинулись дальше всех. Поэтому, как мне кажется, желание начать наступление в теплое время года обусловлено не сколько возможностью беспрепятственного прохождения бронетехники по нашим посохшим дорогам, а самым благоприятным временем для распространения зараженных блох. В холода, когда все одеты в теплую одежду, они будут просто неэффективны и биологически малоактивны. Учитывая, что блохи великолепно размножаются в подвалах, то, я думаю, а точнее уверен, это весьма эффективное средство для временного или даже постоянного выведения из строя системы бункеров в нашем времени. Люди, на которых они проводили испытания и находились в разных населенных пунктах, принадлежат к разным социальным группам и, что немаловажно, к различным подразделениям. Можно предположить о наличии разветвленной, глубоко законспирированной разведывательно-диверсионной сети противника, члены которой имеют доступ к переселенцам из будущего. Высказав свое мнение, я замолчал, чуть откинулся на стуле и с интересом смотрел на Сталина, отслеживая его реакцию. И, увидев, как он жестко сжал зубы, перевел взгляд на Берию, который, прекрасно понявший, что происходит и чем ему грозит такой прокол, побледнел и дрожащими руками снял очки и стал их демонстративно протирать, панически пытаясь найти выход из сложившегося положения и как-то спасти свою жизнь. В кабинете наступила тишина и слышалось только отчетливое ритмичное цоканье механизма пресловутых напольных часов. Все боялись пошевелиться и ждали, что скажет вождь. «Вы уверены, Сергей Иванович? Стопроцентную гарантию дать не могу, но факты болезни бубонной чумой и сибирской язвой нескольких переселенцев из будущего зафиксированы и нашей медицинской службой, и, я уверен, вашей тоже. У нас нет информации о всех случаях, но что-то мне говорит, что, если нормально копнуть, такую же картину заболеваний среди разных слоев населения мы обнаружим и среди граждан СССР, что может говорить о предварительных испытаниях боевого бактериологического оружия. И какие ваши конечные выводы? У нас действительно есть 1,5–2 месяца в запасе. Я так мельком просмотрел информацию о скорости размножения блох, времени созревания полноценного потомства, биологическим особенностям, думаю, у нас есть 1,5–2 месяца в запасе. Причем, как показывают наши исторические материалы, средняя производительность японских рассадников составляет 10-15 килограмм в месяц. Если к процессу подключаться мощности Америки, то, конечно, все будет серьезнее, но, думаю, этот козырь японцы хоть на какое-то время оставят под своим контролем. Поэтому я предполагаю, что противник будет использовать данное оружие очагово, по четко очерченным объектам и группам людей. Глобального варианта они просто не потянут. Нет ни носителей для доставки, нет ненужного количества, а самим им наступать по территориям, зараженным опасными насекомыми, тоже неинтересно. К этому стоит учитывать еще инкубационный период, в среднем 2-6 дней, плюс время, необходимое для выхода болезни на пик, когда заболевшая группа полностью или частично теряет и боевой потенциал, и возможность обслуживать технику. Поэтому в нашем случае только диверсии, хорошо подготовленные и скоординированные. Вы думаете, что мы успеем провести медицинские профилактические мероприятия и провести вакцинацию? И это тоже. В нашем времени есть репелленты от всяких кровососущих насекомых, плюс проведение всякого рода профилактических мероприятий. Насколько я знаю, в этом отношении специальные службы по медицинскому контролю СССР всегда были на очень высоком уровне, наверное, их нужно соответственно сориентировать. Ну а насчет вакцинации, тут не знаю, частично может и успеем, но, к сожалению, это не совсем мое направление. Хорошо, задумчиво проговорил Сталин. Лаврентий, а ты чего скажешь? Тут же перевел стрелки разговора на новую жертву. Бледный Берия встал и попытался что-то выдать, но всем и так было понятно, что именно в данном вопросе он плавает. Да, про отряд 731 он был в курсе, и про разработки бактериологического оружия японцами прекрасно знал, но вот то, что на территории СССР была проведена масштабная акция по тестированию эффективности этого оружия на гражданах, так сказать, в естественных условиях обитания, он не был в курсе, за что и готовился получить смертельную пилюлю в затылок. «Садись», — бросил, будто выплюнул разозленный Сталин, «потом поговорим. Какие еще есть соображения?» Как ни странно, опять на себя обратил внимание Шапошников и, получив разрешительный кивок от Верховного, он, не вставая, с присущей ему спокойствием и тактом, обратился ко мне. «Сергей Иванович, То, что вы доложили членам Государственного комитета обороны, очень серьезно, и я, прекрасно зная вас и вашу команду, кивок в сторону Дегтярева, считаю анализ обстановки и что, главное, выводы, очень вероятными. Скорее всего, вам удалось нащупать именно ту недостающую деталь, на которую наши противники сделали ставку. Очень похоже, очень. С точки зрения военных, в данной ситуации, мы вынуждены будем перейти в глухую оборону, что практически равносильно проигрышу. Тем более под удар попадают именно самые боеспособные части, которые мы перебрасываем с помощью порталов. Шапошников сделал паузу, чтоб его слова были правильно поняты всеми членами ХКО и продолжил. Я недавно озаботился этим же вопросом и проштудировал всю имеющуюся у вас информацию как раз касаемо биологического оружия у наших противников. Его слова вызвали некое удивление у Сталина. Ну и в рамках того, сможем ли мы его применить в качестве одной из мер крайнего характера. То есть, Борис Михайлович, вы разработали план ведения бактериологической войны, задал вопрос Сталин, в глазах которого был неподдельный интерес, он даже подался немного вперед, положив локти на стол. В общих чертах, мне, как военному теоретику, были интересны все виды вооружений мира будущего и как мы их сможем применить в случае крайней необходимости. Поэтому работы проводились совместно с военными и гражданскими специалистами мира будущего согласно общего плана изучения наследия потомков. Работа еще не закончена, но определенные выводы мы смогли сделать. Интересно, какие? Поделитесь. При начале глобальной войны с применением бактериологического оружия, с нашим нынешним уровнем развития медицины, связи и транспорта, мы не в состоянии будем избежать неприемлемых потерь среди населения СССР. Это касается и остальных стран. Поэтому, я думаю, что наши противники пришли также к мысли, что использование подобного типа вооружений будет иметь только локальный характер с последующими жесткими мерами карантинного и медицинского характера. Учитывая, что наши противники изначально предполагают захват территорий, заводов, фабрик, электростанций, то, скорее всего, они не заинтересованы в получении пустых городов, заваленных трупами, в которых свирепствует эпидемия и время восстановления промышленности, добывающей сферы и жилого фонда будет исчисляться годами. Они нас идут уничтожать. Не согласился с ним Сталин. Да, конечно, товарищ Сталин, но, как вы знаете, изначально причиной и задачей Второй мировой войны были экономические задачи, и противники обязательно должны получить реальную экономическую выгоду. Причем все, и американцы, и немцы, и британцы, и японцы, ну и их сателлиты. Поэтому они будут до самого последнего момента будут откладывать глобального применения оружия массового поражения. И выводы Сергея Ивановича о точечном и диверсионном характере использования бактериологического оружия я полностью поддерживаю. Поэтому, в данной ситуации я вижу следующие пути решения. Защитить порталы, при условии применения жестких мер противодиверсионного характера. Думаю, Сергей Иванович сможет это легко реализовать, он у нас специалист по таким делам. И, насколько я знаю, наши потомки основательно потрудились в этом направлении, чтобы технологии перемещения во времени не попали в чужие руки. Поэтому в данный момент, как мне кажется, на повестке дня стоит основной вопрос в защите высокомобильных частей, с помощью которых, используя системы порталов, мы планируем организовывать активную оборону. Ну и я решил подать голос снова, так сказать, в защиту Лаврентия Павловича. Товарищ Сталин, разрешите, говорите, Сергей Иванович. Мероприятия по контрразведывательному обеспечению практически всех проектов идут установленным порядком и без нареканий, и претензий к работе органов государственной безопасности Советского Союза в общем и в частности к товарищу Берии у нас нет. Я сделал паузу, давая опять присутствующим в кабинете осознать сказанное. Удивленно благодарный взгляд Бери, в котором засветилась надежда, был весьма и весьма показателен. Да и Сталин подобрался и чуть усмехнулся, прекрасно понимая, куда я клоню. За 20 лет существования советской власти была создана одна из самых эффективных спецслужб мира, и нам сейчас противостоят те же католические ордена, история которых насчитывает десятки веков. И из них как раз и выходили специалисты, которые поднимали спецслужбы наших противников. Поэтому я считаю любые эрг-мероприятия, принятые по отношению к руководству органов госбезопасности страны в такое время ненужными и даже опасными. Даже мы, ваши потомки, с трудом сумели отыскать систему во всех этих событиях, и то опираясь на мощнейшие системы компьютерного анализа. Так чего вы добиваетесь, Сергей Иванович? Добавив чуть раздражения в голос, произнес Сталин. План мероприятий на основании вновь полученной информации мы бы хотели, как и раньше, разрабатывать совместно с Лаврентием Павловичем. Сталин прищурился и с легкой ухмылкой глянул на Берию, мол, поживи еще, но это последний прокол. Хорошо, Сергей Иванович, мы ценим ваше постоянство. Теперь хотелось бы услышать соображения членов ХКО, что мы сможем предпринять в данной ситуации. В разговор вступил Жуков, как известный специалист по японской армии. Началось обсуждение военных и политических аспектов проблемы, а я замер от пришедшей в голову простой мысли, как можно все провернуть, и опустил голову, никого не слушая, прокачивая разные варианты. И так увлекся, что очнулся, только получив ощутимый удар в бок от Дегтярева. Чего? Возмущенно обратился к нему, как когда-то очень давно на лекциях в нашем военном училище. Олег кивнул головой на Сталина, который с некоторым удивлением и раздражением смотрел на меня. «Сергей Иванович, что с вами? Я к вам уже три раза обратился. Вы как будто заснули». Тут снова нарисовался Дегтярев, в своей солдафонской манере вскочивший и обратившийся к хозяину кабинета. «Товарищ Сталин, это у него еще с военного училища. Когда что-то гениальное придумает, то так зависает. Думаю, товарищ генерал-майор нас тут всех сейчас удивит». Сталин громко хмыкнул, показывая, что оценил смелость и юмор военно-морского головореза из будущего, но снова посмотрел на меня. «Ну что, Сергей Иванович, неужели ваш друг прав и вы придумали что-то неожиданное?» Тут я встал. «Так точно, товарищ Сталин. Есть мысли, как тут все переиграть и полностью смешать карты всем нашим противникам. Слушаем вас, товарищ генерал-майор. Начну издалека, так сказать, с общеизвестных и элементарных вещей. Как говорится, лучший бой – это когда сидишь на холмике и наблюдаешь за тем, как бывшие союзники-противники режут друг друга. Поэтому за те полтора месяца, что у нас остались, нужно будет сделать много всего. В первую очередь я выношу на рассмотрение Государственного комитета обороны вопрос о принятии решения о нанесении удара тактическим ядерным боеприпасом малой мощности по базе расположения японского отряда 731, где проводятся основные разработки по биологическому оружию. Там нужно демонстративно все выжечь и показать серьезность наших намерений, известив при этом всех заинтересованных лиц. Все замерли, реально серьезное предложение, а я продолжил. Второе. Сразу после вывода на орбиту обитаемой боевой космической станции «Заря» подготовить несколько сверхтяжелых каменно-бетонных снарядов и сбросить их одновременно цепочкой в Тихий океан вдоль побережья Японии. Надо, конечно, будет рассчитать массу, точки падения, но в результате мы должны получить мощную, протяженную волну цунами, которая полностью смоет все японское Тихоокеанское побережье, где у них сейчас идет основной товарооборот и, что самое главное, рыболовство, которое обеспечивает их продуктами питания цунами, народный страх японцев, пусть потом трясутся в священном ужасе и знают, что Советский Союз им это проклятие может устраивать на постоянной основе, и они ничего не смогут противопоставить. Несколько серий бомбардировок, и в Японии начнется голод. Сталин сразу оценил идею, чуть наклонил голову, так же, как и я несколько минут назад, прокручивая в уме услышанное. Разумно. Ну а Дегтярев тихо, но так, чтоб все слышали, прошипел. Ну ты, Серега, и дал, реально всем будет весело. Шапошников уже что-то накидывал в блокнот, видимо, просчитывал новые вводные и как это все можно вставить в разработанную Генштабом РККА операцию по противодействию японо-американским войскам на Дальнем Востоке. Но я и тут не успокоился, и положил, так сказать, вишенку на торт. Ну и последнее, и самое главное, необходимо будет полностью выложиться иностранному отделу НКВД СССР, и главному разведывательному управлению Генштаба РККА, ну и нашим службам, проведя сверхсекретную операцию на территории противника. Но если получится, то будет очень весело и показательно. Излагайте, Сергей Иванович, мы уже ничему не удивимся, даже как-то весело выдал Сталин. Хорошо, японцы, американцы и британцы заключили перемирие, но врагами быть не перестали, слишком много крови пролито. Причем это все равно не так уж и сильно афишируется в средствах массовой информации в САСШ. На момент нанесения нами ударов по Японии, я уверен, крупный экспедиционный корпус американской армии уже будет переброшен в Китай. Мы же, используя наше технологическое преимущество, синтезируем этих же блох, мышек, сурков и так далее, зараженных теми же болезнями, что японцы собирались использовать против нас, и устраиваем вспышки инфекционных заболеваний в крупных промышленных и портовых городах США, причем оставив после себя следы, четко ведущие к японцам. Плюс серия провокаций с помощью китайских товарищей, переодетых в японскую военную форму в местах расположения американских частей, тем более для янки все узкоглазые на одно лицо, и они вряд ли смогут четко определить, что их патрули вырезали не японцы, а переодетые китайцы или манжурцы. В итоге мы получаем хорошо замотивированный кровопролитный конфликт среди группировки противника, особенно когда новости из Северной Америки о применении японцами биологического оружия достигнет американского экспедиционного корпуса в Китае. Ну а правительство Японии будет извещено, что пришельцы из будущего, после всей неблагодарности, основательно задумались над тем, чтобы японский язык сделать таким же мертвым, как и латинский, и готовы использовать для этого весь свой военный потенциал. Ну и только правительство СССР во главе с товарищем Сталиным в состоянии скорректировать устремления потомков из будущего. Да, Сергей Иванович, лихо вы все расписали. Прямо настоящий Армагеддон, как в вашем мире, наконец-то после долгой паузы выдал Шапошников. Но если все будет реализовано, то мы получим Квантунскую армию на своей стороне в качестве бесплатного пушечного мяса. Глава 3. Мир 1942 года. Кремль. Сталин с легкой усмешкой наблюдал за сидевшим перед ним бледным Берией. Полчаса назад все участники незапланированного продолжения заседания ХКО разъехались по своим делам, и в кабинете остался только нарком внутренних дел, с которым Верховный демонстративно хотел серьезно поговорить о допущенных просчетах в работе органов государственной безопасности. Во всяком случае, так поняли все, кто недавно покинул стены этого кабинета. Выдержав необходимую паузу, Сталин заговорил: «Ну что, Лаврентий, плохой из тебя актер получился, слабый, раскусил тебя странник. Правда, что странно, не захотел он тебя топить окончательно и вроде как даже заступился, хотя есть за что, значит, имеет какие-то виды. С чего ты взял, Коба?» Уже более спокойным голосом спросил Берия, ощутив, что прямо сейчас наказывать его никто не собирается. Тем более Сталин, достав из коробки сигарету герцеговины «Флор», стал уже спокойно набивать трубку, и я ведь докладывал, что есть данные про то, что противник пытается испытать боевые болезни на потомках. Хорошо, что ты сам раскопал эту историю про японские испытания под контролем британцев и предупредил, а то бы не пощадил. Берия, блеснув стеклами очков в свете настольной лампы, видимо набравшись смелости, проговорил: «Коба, ведь ты сам хотел найти поводок для странника, а тут такая возможность». Сталин, демонстративно раскуривающий трубку, замер, поднял на него глаза, в которых буквально светилось бешенство. «Что ты хотел?» Нераскуренная трубка покатилась по столу, рассыпая табак по зеленому сукну, а хозяин кабинета агрессивно подался вперед, уставившись на резко побледневшего наркома внутренних дел. Он сдержался, выдав сквозь зубы несколько ругательств, но и этого было достаточно, чтобы передать всю степень недовольства хозяина. Берия, понимая, куда клонится чаша весов, быстро заговорил: «Но я ведь не для себя, и ты, Коба, про это знаешь. Надо как-то странника придержать, а учитывая его работу в царской России, неизвестно, куда они могут сместить фокус внимания. Уже сейчас видно, что в том мире им проще и комфортнее. Здесь нагадили, и потом просто сбегут туда. Вот я и подумал». «Подумал он», — повысил голос Сталин, — «тебе нужно было просто не допустить, чтоб странником начали управлять другие люди, оберегать его. Ты понимаешь, что именно сейчас все держатся только на договоренностях и на том, что люди странника нам, как своим предкам, просто симпатизируют. Аргулов тебя просчитал, быстро и четко, поэтому и собрал экстренное совещание ХКО. Это неподготовленная операция, явно, что именно сразу после совещания на ходу все придумал. Но, тем не менее, сразу выдал план, авантюрный, но исполнимый. Ты понимаешь, что если у нас все получится, то мы лет 50 можем не бояться внешней агрессии и направить ресурсы на выход в космос. Тебе прямым текстом несколько раз сказали, что хотят вывести все мощнейшие ударные средства в космос, куда никто не сможет добраться в ближайшее время. Неотвратимый удар возмездия, Вот полная и абсолютная гарантия существования советского государства. А ты что делаешь? Подсмотрел у японцев способ, как можно уничтожить потомков, и сидишь наблюдаешь, ждешь результатов. Лаврентий, ты дурак? Бледный Берия вскочил и даже попытался сделать шаг назад, опрокинув тяжелый стул. Таким хозяина он еще никогда не видел. Длинное ругательство на грузинском языке существенно усугубило ситуацию. Но Сталин быстро взял себя в руки, сел на место, но все равно глубоко дышал, показывая всю степень своего неудовольствия, хотя тут уже начиналась актерская игра. Надо Берию немного укоротить, а то опять стал забывать, кто его кормит и кто ему позволяет сидеть, так сказать, на вершине пищевой цепочки. Ты сам распределял задания на заводы железобетонных изделий по массовому производству орбитальных снарядов, а теперь что, хочешь все испортить? И пристально посмотрел на стоящего перед столом Берию, или надоумил кто, и с удовлетворением из-под насупленных седых бровей наблюдал за своим протеже, который решил, что может попробовать играть самостоятельно. Да и последняя фраза была фактически приговором. Даже косвенное подозрение в какой-то организованной деятельности рассматривалось не с точки зрения доказательной базы, а как руководство к немедленному действию. И Берия это прекрасно знал и сам недавно, подхватив даже легкий намек недовольства со стороны хозяина, проводил жесткие оперативные мероприятия. Я товарищ Сталин, Коба, что ты мямлишь, Лаврентий, выпей воды, успокойся и скажи. Но нарком быстро пришел в себя. Он знал, что хозяин терпеть не может людей, которые, что-то натворив, начинают юлить и выкручиваться. Такие наказывались всегда. Товарищ Сталин, я всего лишь человек и могу ошибаться, но я и коммунист, и все мои действия были так или иначе направлены на защиту советского государства. Если я ошибся, то готов делом и кровью искупить вину. Опять наступила пауза. Как мастерский кукловод, хозяин кабинета с некоторым удовлетворением наблюдал за своим гостем, который всем своим видом показывал одновременно и желание исправить положение и, как ни странно, покаяние. Хотя и Берия, хорошо изучивший хозяина, уже чувствовал, что опасность в некоторой степени миновала, и сейчас просто Сталин разыгрывает небольшой спектакль, так сказать, ставя большую жирную точку в деле возвращения на бренную землю зазнавшегося наркома внутренних дел. Решив, что должное внушение достигло необходимого результата, Сталин уже другим, спокойным голосом продолжил. «Ну рассказывай, как ты там намеревался перехватить у японцев биологическое оружие и что с ним хотел делать? Ведь же прекрасно знаешь, что потомки и в этом направлении продвинулись очень далеко. У странников его организации есть группа ученых». «Ученых?» – с некоторым удивлением поднял бровь Сталин. «Ну не ученых, а точнее людей от науки, весьма недовольных сложившимся положением. Тут и то, что власть находится в руках у военных, то, что недоучка Аргулов, интеллекта которого хватило только на то, чтобы воспользоваться плодами чужих разработок, жестко и единолично контролирует установку перемещения во времени. И все это, естественно, ведет к разному материальному уровню и, соответственно, к недовольству кучки даже не ученых, а администраторов, которые, если объективно судить, только и умели что паразитировать на настоящих ученых. Сталин хищно усмехнулся, давая понять, что заинтересовался информацией. И что дальше? У странника очень неплохо поставлена служба безопасности, и то, как они недавно сами спровоцировали и жестко подавили выступление тамошнего капиталиста, было весьма неплохо организовано. Поэтому, мне кажется, что недовольство кучки паразитов они не оставили без внимания. Конечно, товарищ Сталин, у них там все жестко контролируется. Берия чуть усмехнулся. Но вот только они упустили, что этих администраторов, считающих себя незаслуженно обделенными, немало, и они быстро находят контакты друг с другом, и некоторые из них имеют определенный доступ к архивам из будущего и что-то сумели накопать на одного из сотрудников специального отдела НКВД, занимающегося охраной потомков. По нашим данным, при поступлении на службу в органы государственной безопасности он сумел скрыть свое дворянское происхождение и то, что за границей у него проживают родственники, мать и сестра. На почве этого сотрудника заставили выйти на контакт с британской разведкой. Они пока только вышли на контакт, но уже дали гарантию нашим противникам, что в нужный момент сумеют запустить в систему вентиляции боевые вирусы. Ну а японский след останется так, на случай провала, чтобы было на кого перевести стрелки, а не ставить под прямой удар ядерным оружием англосаксов. Странник это точно прощать не будет и, насколько и вы, товарищ Сталин и я, его знаем, колебаться не будет, выжжет все. Британцы на основании этой информации гарантировали японцам, что в нужный момент потомки не смогут в полной мере воспользоваться своими техническими преимуществами, продолжил за Берию Сталин, сразу построивший логическую цепочку. Вот откуда образовалась такая смелость у самураев. Сталин довольно откинулся на спинку кресла и, чуть скривившись, смотрел на Берию. «И чего ты молчал на заседаниях КО?» Нарком внутренних дел, опустив глаза, выразительно пожал плечами. «Ах, вот оно что!» — понял хозяин кабинета. «Ты сам хотел этих недоученных прибрать к рукам и с помощью них расширить свое влияние в мире будущего, поэтому и не спешил вытаскивать всю эту ситуацию на первый план». Не спросил, а четко констатировал Сталин, после чего на несколько мгновений замолчал, обдумывая ситуацию. Получается, эти крысы, сидящие в будущем в бункерах, решили как-то перехватить власть. Ничего нового, интеллигенция всегда была готова ради копеечных льгот, сытой жизни и иллюзии власти, которую им выделят оккупанты, предать родину. Но странникой мы изначально рассматривали варианты возможных попыток перебежать таких вот крыс к противнику, поэтому и была принята программа переселения в закрытые городки, с последующей тщательной фильтрацией. Поэтому-то эти заговорщики и нашли посредника-предателя. Ты его взял, расспросил или пока наблюдаете? Пришлось взять. Эти вроде как ученые через предателя попытались передать англичанам ноутбук с огромным массивом стратегически важной информации. Без портативного компьютера любые носители информации типа лазерных дисков или флешек были бы бесполезными. Медлить нельзя было. Да и эти поганцы снабдили предателя простыми глушилками подслушивающих устройств, которые мы активно получаем от людей Аргулова. И что характерно, уже есть несколько фактов их активного применения в тех же посольствах и есть информация, что в Англии начали разрабатывать аналогичные устройства, правда, на местных радиодеталях. От этих крыс уже есть ощутимый вред. Японцы или сами, или через британцев передали этим крысам пробирки, и в чем они там перевозят эти болезни, фактов нет. Предатель однозначно показал, что ничего такого не передавал, но это не значит, что заговорщики не могли аналогичным образом завербовать кого-нибудь еще и использовать другие каналы для передачи информации. Но мы работаем в этом направлении, пока странник развлекается в мире Николашки II. Последние слова Берия почти выплюнул с ненавистью и раздражением. Сталин озабоченно откинулся, а спинку кресла, поджал губы, обдумывая услышанное. Люди Аргулова в курсе всего этого? Скорее всего, нет. Среди заговорщиков есть неплохие технические специалисты, которых по соображениям лояльности и доверия просто не допустили к серьезным направлениям. Потомки не зря неожиданно устраивают проверки на детекторах лжи, но вот на тотальный контроль обслуживающего персонала, среди которого в основном и сидят крысы, у них просто нет ни времени, ни ресурсов. «Хорошо, Лаврентий, что ты после этого хотел делать?» Немного усталым голосом спросил он, прекрасно понимая, что Берии движет не только профессиональный интерес, но и простая человеческая обида, что его просто не подпустили к операциям в мире 1914 года. «Если б эти идиоты не решились бы передать ноутбук англичанам, мы бы вывезли мать и сестру предателя в Советский Союз и перевербовали бы его». Подсунули бы крысам фальшивого британца и доили бы по максимуму, вытягивая любую информацию о потомках, которую мы не можем получить по другим каналам или которую по каким-либо причинам они нам не собираются предоставлять. В случае провала перед странником все это было выставлено как оперативная комбинация по пресечению утечки стратегически важной информации к противнику, что фактически так и есть. Ну и по возможности, с помощью крыс сфабриковали доказательства, что специальные службы Российской империи и ее союзников проводят разведывательные мероприятия против организации странника, тем самым минимизируя их интеграцию в мир 1914 года и предотвращение сближения с семейством Николая II. В случае провала любого из этих вариантов мы однозначно в стороне, вне всяких подозрений, и люди странника просто уничтожают крысы, все остается на прежнем уровне. А вот при удаче, мы, возможно, приблизимся еще больше к страннику. Еще раз повторю, что все пошло не так, как рассчитывали, когда крысы решили показать всю степень своей лояльности к англичанам, передав им ноутбук и вариант с введением боевых вирусов в вентиляционную систему бункеров потомкам. Это чисто их идея. Это они решили подыграть нашим противникам, не мы предали. Хорошо, звучит вполне неплохо, продумано и перспективно. А теперь подумай, Зачем Аргулов запросил экстренный сбор заседания ХКО и после всего попросил тебя не наказывать? Ну, Лаврентий, включи голову. Берия на несколько мгновений замер и тут же медленно начал выдавать всю цепочку размышлений. Про выступление японцев на стороне Антанты он узнал либо сейчас, либо перед самым заседанием ХКО, после того, как вернулся из мира 1914 года. Про возможность заражения бункеров боевыми вирусами понял еще в дороге, поэтому и остановились, на ходу собирали и анализировали информацию. Тут же сделал вывод и запросил собрать экстренное заседание для выработки противодействия. Сталин хмыкнул. Еще раз повторюсь, плохой ты актер, Лаврентий. А вот мне стало понятно. Страннику нужно было увидеть нашу с тобой реакцию на эту информацию, которую именно Аргулов озвучил. И, тем более, не зря он с собой приволок этого своего головореза, Дегтярева. Ты понял, Лаврентий, он нас с тобой проверял. По-видимому, когда они собирали информацию по случаям болезни пришельцев из будущего, всплыло, что и твои люди целенаправленно интересовались этой темой. И как думаешь, какие он и его дружок Морпех дальше сделали выводы? Берия опустил голову. Что я в курсе всего, но молчу, значит имею особый интерес. А твоя, Коба, реакция на заседании ХКО показала, что и ты в курсе. Сталин нехорошо улыбнулся. Вот, Лаврентий, можешь... Когда хочешь, я тоже плохо сыграл, и Странник все понял. Поэтому и попросил тебя поганца не наказывать, давая понять, что он в курсе всего, делает выводы и тут же выдает план-проект стратегической операции мирового уровня, вполне выполнимый, которая по идее должна поменять полностью весь политический расклад в мире. При этом он четко намекнул, что это могут сделать все и без нас. Теперь понял, что ты сделал и в каком свете перед Аргуловым выставил меня. Так что делать, если надо, я готов по всей совести. Лаврентий, прекрати, не на митинге. Я, думаю, Странник и без нас начнет сейчас что-то делать, чтоб исправить ситуацию. Но нам он уже не доверяет. Подняв трубку черного телефона и дождавшись ответа, Сталин обратился к секретарю. Узнай, были ли какие-либо интересные новости по генералу Аргулову. Да, Молотов звонил, очень любопытно. Хорошо. Положив трубку, Сталин улыбнулся. Но улыбка больше напоминала оскал старого волка, наблюдающего за беззащитной добычей. Аргулов связался с Вячеславом и лично на завтра запросил встречу с послом Японии и военным атташе. Ну и так, ради порядка известил нас через НКИД, попросив прислать какого-нибудь сопровождающего, так для веса и как свидетеля. Как думаешь, что он там задумал? Берия скрипнул зубами, понимая, куда все идет. Будет от имени Новоросского корпуса при свидетелях от Советского Союза морально размазывать японцев, провоцируя их либо на немедленные действия, а в свете неподготовленности они это сделать не смогут, либо напугает так, что они снова уйдут на нейтральную позицию, либо станут нашими союзниками. Прошло еще несколько мгновений, и на столе зазвонил телефон. Сталин поднял трубку и, выслушав доклад, невесело усмехнулся. Ну что, Лаврентий, Странник решил показать зубы. По нашим каналам прошла информация о начале подготовки к нанесению ядерных ударов малыми зарядами по японским центрам разработки бактериологического оружия. Берия аж подскочил на стуле. Он что, с головой вообще не дружит? Почему? Его миру, его организации, его друзьям и семье грозит реальная опасность. Да и те же японцы уважают силу и решительность. Судя по докладу, стратегический бомбардировщик должен быть готов к завтрашнему обеду, как раз к результатам визита Странника к японцам. Но он же нас не поставил в известность, это же, да, неприятно, но уверен, Аргулов все сделает правильно, порядок применения этого оружия в нашем мире мы ведь оговаривали. Насколько я понял, он запросил разрешение у своих генералов, и уже после этого обратиться в ХКО за подтверждением. Поэтому завтра всем быть готовыми срочно прибыть на очередное внеочередное заседание. Ну а ты, Лаврентий, понял, что нужно делать? Ехать к нему извиняться? Вот именно. Правильно понял. Так что, Лаврентий, ты натворил, значит бери бутылку лучшего коньяка и езжай к Аргулову и договаривайся. И свидетелем в японское посольство от правительства Советского Союза поедешь ты. Все понял? Так точно, товарищ Сталин. После того, как выехали из Кремля, я несколько минут обдумывал сложившуюся ситуацию и пришел к выводу, что надо как-то менять правила, точнее ту колею, по которой мы сейчас движемся, и все это может быть легко просчитано нашими противниками. По аналогии с тем, когда играют в шахматы два гроссмейстера, просчитывают ходы, вероятности, и один из них, начинает ходить как в шашках и на возражение оппонента вырубает его классическим боксерским джебом. Ведь стоит задача не выиграть партию, а победить в войне и выжить, и правила, которые изначально вроде как были навязаны, сдерживают только нас, а не оппонентов. Поэтому, взяв трубку телефона, ЗАС связался через коммутатор с Нкидом и вызвал на связь Молотова, пользуясь своими правами члена ХКО. Вячеслав был все еще под впечатлением после нашего недавнего собрания, конечно, не стал тянуть время и быстро вышел на связь. Он также, как и все члены ХКО, присутствовал и при запуске ракетоносителя на орбиту со спутником-маяком, и, конечно, при проведении испытаний по орбитальным бомбардировкам, естественно, знал мое истинное место в нынешней иерархии, поэтому очень внимательно отнесся к моей просьбе организовать официальную встречу с послом Японии и военным атташе. Молотов на несколько мгновений завис, прекрасно понимая, что такие шаги, тем более с моей стороны, обязательно должны быть согласованы со Сталиным. Но и прямо отказывать и нарываться на конфликт он тоже не хотел, прекрасно понаблюдав недавно, как на заседаниях ХКО по моей наводке Берии устроили в 4 ряда, поэтому я решил, так сказать, поднадавить. Вячеслав Михайлович, в данной ситуации я в первую очередь буду действовать как руководитель Новороссийского экспедиционного корпуса, главного союзника Советского Союза, и только во вторую как член Государственного комитета обороны СССР. Да, вы правы, данный визит необходимо согласовать с товарищем Сталиным, но я уверен, что он будет не против. Ну а с вашей стороны, было бы неплохо нам в сопровождении выделить человека от СССР с достаточно высоким статусом. Но Молотов был тоже не такой уж простым человеком, поэтому решил немного поюлить, но тут я все же проявил настойчивость. Вячеслав Михайлович, моя организация и Советский Союз союзники. Этот визит состоится, и мы со стороны пришельцев из будущего объясним японцам, насколько они опрометчиво решили ввязаться в этот конфликт. И зная меня, вы должны осознавать, что это не спонтанное решение, а шаг, направленный на достижение определенного эффекта. И в случае негативных последствий, крайним будет генерал Аргулов, а руководство СССР как бы было в стороне, ну а в случае удачи, мы как всегда вместе. Тем более сейчас уже поздно, и у вас есть время до утра, чтобы согласовать это решение с товарищем Сталиным и уже утром известить японского посла. Хорошо, Сергей Иванович, я свяжусь с вами утром. Ну а пока мне все равно нужно доложить Иосифу Виссарионовичу о ваших, так сказать, несогласованных шагах. Положив трубку, я молча уставился в окно, не обращая внимания на демонстративное сопение Дегтярева, еще раз прокручивая в голове все происходящее. Так мы ехали еще несколько минут, после чего я, приняв решение, поднял трубку второго аппарата тоже с системой шифрования связи, но только уже для нас, для пришельцев, и вызвал оперативного дежурного по усадьбе и продиктовал ему приказ подготовить стратегический бомбардировщик «Белый лебедь», аэродром, полетное задание, целеуказание для нанесения бомбовых ударов тактическими спецбоеприпасами по местам дислокации японских центров по разработке бактериологического оружия, имеющих кодовые названия «Отряд 731» и «Отряд 100». Срок готовности 12 часов дня по московскому времени мира 1942 года завтрашнего дня. Направить уведомление генералам Ростовцеву, Сипягину, Мартову о начале процедуры согласования об оперативном нанесении локального ядерного удара согласно установленного протокола. Мы подъезжали к усадьбе, а героически молчавший до этого момента Дегтярев все боролся с приступами желания немедленно обсудить все, что произошло на внеочередном заседании ХКО, непосредственным свидетелем и участником которого был он сам. Но молодец, вытерпел, за что, когда мы по выдвинувшемуся прямо из воздуха пандуса переходили в наше время, я не удержался и похлопал его по плечу со словами «Могиш, мужик», и он сразу понял, что я имел в виду, и тут же ухмыльнулся, давая понять, что для меня только все начинается. Мы прошли через кольцо портала, вышли в специальную шлюзовую камеру, где попали под струи горячего воздуха, который выдувал мусор, пыль, остатки снега, и все это выкидывалось в специальную накопительную камеру. И, в последнее время, с учетом достаточно явных угроз применения бактериологического оружия, проводился, пока еще, выборочный анализ на предмет насекомых, в первую очередь зараженных блох, ну и сами люди тоже проверялись и на повышенную температуру, потливость, одышку и другие характерные признаки, связанные с разного рода эпидемиологическими заболеваниями. Раздевшись, мы двинулись полутемными коридорами в штабной сектор в конференц-зал, откуда могли связаться с генералами МО и ФСБ, которые недавно вошли в нашу организацию. Пока специалисты налаживали связь и ждали прохождения спутника-ретранслятора, у нас было время, чтобы нормально поговорить, и Дегтярев наконец-то решил выговориться. «Серега, ты вообще чего творишь?» «Решил в Трумэна поиграть и так, походя организовать свои Хиросиму и Нагасаки?» Несколько театрально Олег налетел на меня, что говорило о том, что мой старый друган всецело на моей стороне, но решил немного пошалить. Но я не повелся, был напряжен, собранный от принятого решения меня немного потряхивало, и Дегтярев это почувствовал и сразу сдал назад. «Вижу, нелегко тебе, может, расскажешь, Олег, а варианты?» Я чуть скривился, надо напугать всех до детской неожиданности, смешанной с поросячьим визгом, чтоб они хоть как-то тормознулись и начали корректировать планы. Наши показушные удары с орбиты по немецкому полигону как-то не сильно их впечатлили. Видимо, они тоже сели с карандашом и посчитали ту энергию, с которой камни начнут падать им на голову, поэтому на что-то еще надеются. Скорее всего, была утечка о наших сложностях с точностью поражения поверхностных объектов. Поэтому надо выиграть время, а мы к тому моменту уже запустим «Зарю» и подготовим рукотворный цунами для самураев, так сказать, для контроля воздействия. Пусть думают, ведь в перспективе у пиндосов мы можем так смыть и все военно-морские базы, и крупные портовые города. Понятно, в принципе разумно, но меня бесит один вопрос. Через каких гнид они собрались нас тут травить сибирской язвой, у самих-то руки короткие. И я что-то не верю, что это будут делать люди Бери, ну не пойдет он на это. Он и так имеет кучу плюшек от сотрудничества с нами, ну разве что не подпускают большой пространственно-временной игрушки, но ему и остального более чем достаточно, да и наш вождь физкультурников, библиотекарей и пчеловодов-любителей точно не причастен, хотя явно в теме. Тоже это понял, ХМ? Так ты поэтому Лаврентия Павловича стал так отмазывать от лечебного проктологического осмотра? Ага, поэтому и решил на ходу импровизировать. Тем более у нас тут нарисовались, как ты говоришь, гниды, которые имеют контакт с японцами, а скорее всего с японцами через британцев. И это значит, я с интересом и с некоторым укором смотрел на Дегтярева, который не стал крутить и честно признался, что мне всегда в нем нравилось. Да, мой залет, буду копать. Есть несколько вполне организованных групп недовольных, кто мог бы на такое решиться, будем их в срочном порядке разрабатывать. Ну а ты что, будешь бомбить, если не договоришься с японцами? Без вариантов. Договоримся, не договоримся, все равно там все нахрен нужно сжечь. Эти скоты там и над русскими ставят эксперименты, чтоб так сказать узнать, как будет все это работать против славянского фенотипа. Да и на нас они тоже опыты уже поставили, и такое прощать ну никак нельзя, свои же не поймут. Ну тогда договаривайся с генералами, хотя, как мне кажется, они будут только рады. Мы еще несколько минут обсуждали насущные проблемы, до того момента, как стал проходить спутник. Он висел на достаточно высокой орбите, поэтому сеансы связи могли длиться не менее 20-30 минут, и то, пришел сигнал, что Сфинкс, генерал Мартов, задерживается и просит отложить заседание на 15 минут либо перенести на время прохождения второго аналогичного спутника, окно работы которого на нашей долготе наступало через полтора часа. Мартов просто так ничего никогда не делает, поэтому я просто согласился перенести заседание. Мы с Олегом по такому случаю умотали в столовую, перекусить, а то на нервной почве что-то разыгрался аппетит. Пока заправлялись борщом и макаронами по-флотски, нам обоим на рабочие планшеты пришло сообщение, что лично от Берии получен интересный доклад по его человеку, как оказалось, завербованного нашими барыги от науки, которые и у нас были в глубокой разработке, но возможности их окончательно зачистить и, тем самым, оголить целый сектор нашей экономики и направления научного архивирования, мы пока не могли, хотя как-то слабо верилось, что эти барыги могли провернуть такую многоходовку. Тут явно работали спецы, что существенно настораживало. Но то, что сам Лаврентий Павлович напрашивается на личную встречу, сигнализирует, что товарищ Коба явно ему вставил жестокий пистон с проворотом против часовой стрелки и отправил договариваться, прекрасно поняв мои намеки. Несколько раз перечитал и дал ответ, что готов встретиться с Берией после видеоконференции, но при этом я тут же этот доклад, как уточняющую информацию по вопросу обсуждения применения ядерного оружия, разослал всем членам будущей видеоконференции, пусть осознают всю глубину происходящего непотребства. Прошло несколько почти спокойных минут полировкой обеда чашечками очень даже неплохого кофе, и к нашему удивлению по линии генерала Мартова пошли уточняющие запросы по фактам испытания в мире 1942 года против выходцев из будущего бактериологического оружия. Их интересовали персональные данные агента, который под носом у Берии поддерживал контакт с англичанами. И что немаловажно, уж очень заинтересовались аналитики сфинкса медицинскими документами и особенно характером протекания болезней. Я посмотрел на озадаченного Дегтярева, который тоже немного завис от всего происходящего. «Ты тоже думаешь, что мы что-то упустили?» А сфинкс заметил, уцепился и сейчас раскручивает все по винтикам, очень похоже. «Ты сам знаешь этого генерала, бывшего начальника нашей снежной королевы. Сам факт того, что Катерина столько лет перед нами ломала комедию, а мы ее даже в разработку не поставили, говорит и о нашем дилетантском уровне, и о них как профессионалах высшей лиги. Мы выезжаем пока на интуиции и нестандартных решениях, а они работают системно, что, как мне кажется, сейчас нам и продемонстрируют, мягко ткнув клювом куда-то, где пахнет не очень хорошо. Вот и я про то». На последней фразе пиликнул сигнал, что пошли видеопотоки от абонентов видеоконференции и нам нужно срочно идти в конференц-зал. В наше время, когда от мира остались рожки да ножки и все прячутся по бункерам, убранство, отделка, чистота, насыщенность работающей техникой считались особыми показателями благосостояния и успешности. Поэтому у всех уважающих себя руководителей, претендующих на лидерство, обязательно был отделанный конференц-зал и переговорные кабинеты, которые, ну если можно так сказать, несли на себе печать достатка того потерянного нами мира. У нас тоже все было как у людей, хотя я этим, конечно, не занимался, еще не хватало мне разбираться с дизайном и с комплектацией, но я точно знал, что тут руку приложила моя Светлана, продавив своим и моим авторитетом нужный ей вид комнаты. Хотя, как по мне, получилось очень стильно, по-деловому, без изысков, но при этом четко прослеживалась линия состоятельности. Стены и потолок были отделаны дорогим деревом, которое привезли из Южной Америки 1942 года. Оттуда же была и завезена мебель ручной работы, причем все это издавало умопомрачительный запах, который могут передавать настоящие вещи, а не дешевые синтетические подделки. И все это стоило и в том мире немало, а в нашем, по идее, было просто бесценно. Теперь мы с Олегом расположились в глубоких креслах напротив большого 50-дюймового телевизора, с подключенной к нему видеокамерой системы видеоконференции и наблюдали, как на экране активируются окна, изображающие такие же комнаты в других бункерах. Ну что ж, начинается самое интересное. Да, мы, как положено, причину экстренного совещания, обоснование и обстоятельства принятия такого решения, для анализа, участникам будущей видеоконференции сбросили заранее, поэтому Сипягин, Ростовцев и Марков фактически уже успели переговорить друг с другом и выработать общую позицию по данному вопросу, в чем я, конечно, и не сомневался. Для них, зубров политики истинных генералов, контроль выскочки Аргулова, наверное, в последнее время стал основным вопросом, в чем им я и не препятствовал. После того, как поздоровались и наигрались в гляделки, я коротко взял слово, обрисовал свое видение ситуации и необходимость нанесения ядерных ударов. Мои собеседники так все знали, но протокол был соблюден и слово взял министр МОИ РФ генерал армии Ростовцев. Немного прошелся по моим недоработкам, но так, вскользь, чтоб не обидеть, перешел к основной теме. Подтвердил, что идея нахрен выжечь японские объекты, которые в первую очередь являются местом, где открыто ставят опыты над людьми, в том числе и над русскими гражданскими и военнопленными, что никак нельзя оставлять без наказания. Особенно указал на то, что в данных центрах собраны лучшие японские специалисты, вирусологи, и их уничтожение нанесет очень серьезный удар по научному потенциалу противника. Важно еще то, что в нашем времени после окончания Второй мировой войны практически весь офицерский состав этих центров был сохранен и со всеми наработками переправлен в США, которые фактически стали правопреемниками и выгодополучателями всех этих опытов. Поэтому именно сейчас надо выжечь все, и в качестве жеста доброй воли в виде последнего китайского предупреждения сбросить учебную бомбу на дворец японского императора. А я задумался, вспоминая, как во время Второй мировой войны немцы, кажется, в оккупированной Франции построили фальшивый аэродром для отвлечения внимания, но британцы это поняли и отбомбились по нему, используя деревянные бомбы, поэтому особо изощренным знаком будет сбросить деревянные бомбы, о чем я сразу и сказал, что, несмотря на серьезность заседания, вызвало одобрительные смешки. Глава ФСБ Сипягин рассусоливать не стал, сразу высказал свое согласие с нанесением ядерных ударов, разве что попенял, что мы у себя прошляпили организованную группу недовольных, которые чуть не выдали противнику стратегическую информацию высокого уровня и предложил свою помощь. Тут я пообещал рассмотреть этот вариант, а вот Мартов, к моему удивлению, несмотря на его активные запросы до этого, как-то больше отмалчивался и реально изображал натурального сфинкса, полностью оправдывая данную ему его подчиненными кличку. Правда, через несколько мгновений, как закончилась видеоконференция, поступил внешний вызов от того же Мартова, и, как ни странно, меня это не удивило. Он точно что-то накопал и решил лично все это донести до меня. «Сергей Иванович», — снова поприветствовал меня сфинкс. «Сергей Александрович», — поприветствовал почти своего тезку, — «как я понял, вы что-то накопали, что мы пропустили?»